Глава 25. Сколько стоит правда? Селеста Гюэль. Мне не понравилась пришедшая за помощью Лиерта Аршанка. И дело было не в ее внешнем виде, хотя и он, даже по меркам Айентали, был слегка вызывающим. За одну секунду желудок неприятно сжался, закололо где-то под ребрами, как периодически кололо, когда я пряталась от эмиссаров Цварга. До сих пор я считала, что эта пресловутая интуиция так дает о себе знать. «Прекрати, Селеста, это просто необоснованная ревность, вот и все!» Мысленно приказала себе и все-таки впервые за долгое время вспомнила пики гор Цварга, скульптуру ледяной девы-воительницы и натянула кокон холодного безразличия. Мысль написать записку для Аюра пришла сама собой. Я не хотела, чтобы Льерт ее передавал маэстро, просто самого договора за пару минут найти не смогла. Идея вспыхнула, как фитилек свечи в темном подвале и озарила пространство. Я быстро накидала строки на айентальском, сложила вчетверо бумажку и засунула в нагрудный карман чистой рубашки Льерта. Затем подхватила зонт-сферу и все вынесла на улицу. Если бы на месте полуконтрактника был любой другой мужчина, я в жизни бы так не поступила. На родине такая записка по праву считалась бы оскорблением, а если бы она касалась чистокровного цварга аристократической ветви... Россыпь мурашек пробежалась по телу, и фантомно заныли виски от мыслей, как бы тот же Юдас отомстил за ущемленную гордость и достоинство. После отъезда Льерта в душе все еще беспокойно ворочалось неприятное предчувствие, но я с усилием загнала его в дальний угол. Я помылась, нанесла крем-пасту, маскирующую цвет кожи, приготовила обед, обошла весь дом, убеждаясь, что кислотник ничего не повредил, сделала привычные дела по дому. Сумерки подкрались сами собой, а от Льерта все не было даже весточки. Оставив ужин для мужчины, который наверняка вернется голодным, я отправилась спать. Сон был мучительным и тонким, как паутина. Постоянно мерещились какие-то гадости. То оскал рептилоида с треугольными зубами, то обжигающий до костей кислотный дождь, то кривая ухмылка Юдаса. «Наконец-то я тебя нашел! А я предупреждал, чтобы ты не пряталась от меня!» То вовсе Льерт, подвешенный на цепи и крюк в гнилом сарае и множество алых трубок, выходящих из его тела. Не успевала я вынырнуть из зыбкой топи одного кошмара, как он сменялся другим, еще более жутким и пробирающим до дрожи. Шершавые ладони скользнули на мой живот. Огромное горячее тело прижало спиной к себе, и я вдруг поняла, что не просто вымоталась, но и страшно замерзла. «Льерт!» — воскликнула, понимая, что уже, наконец, не сплю, и обхватила широкие запястья, прижимая мужские руки еще теснее. «Ты вернулся?» «Конечно, вернулся», — прошептал такой любимый и родной голос. Иначе и быть не могло. «Я так волновалась!» В голове тут же вспыхнула сцена из последнего сна, и я всхлипнула, чувствуя себя глупо. Да уж, навоображала себе всякого. «Тсс, уже поздно. Спи, Селеста. За записку спасибо». «Записку? Так ты ее нашел?» Сердце пропустило удар. Я ожидала, что на меня обрушится как минимум ругань за такое самоуправство. Но в ответ получила лишь мягкий смех и поцелуй в затылок. «Конечно, нашел. Это было гениально. Спи, дорогая». И я уснула, свернувшись в колыбели сильных рук Льерта. Льерт Кассель. Я проснулся раньше Селесты и долго-долго смотрел на нее, пьянее от мысли, что этот маленький ангелок попыталась меня защитить. Ненавязчиво, в своей женской манере. Мой златовласый ангел-хранитель. Моя девочка из ближнего круга. Я больше не боялся того, что организм физически подсел на нее, как на наркотик. Я даже не придавал значения тому, что она за хухря, а значит, человек с крошечной продолжительностью жизни в 80 лет, весомые части из которых уже прошли. Мне просто хотелось трогать и гладить, любить и лелеять. Когда-то я считал, что ближний круг — это зло. Это уязвимость цваргов, которая нам дана природой в обмен на смертоносный шип и рога, улавливающие бета-колебания. пожизненная зависимость, наказание, расплата. Именно так называли ближний круг многие несвязанные цварги, с удовольствием и принципиально проводя время с разными женщинами на Туррине. Подчиненные шептались за спиной и бросали сочувственные взгляды, когда узнали, что Фиона будет месяцами жить на сверхновой. Они были уверены, что постоянное общение с невестой подсадит меня на ее бета-колебания. Но сейчас я отчетливо понимал, что все опасения и суеверия перед ближним кругом – ничего не значащая ерунда по сравнению с тем, что можно обнимать любимую женщину, глубоко вдыхать ее эмоции и наполнять легкие ароматом нежного эдельвейса. Я чувствовал нереальный кайф от того, что она просто спала на мне, уткнувшись носом в ключицу и периодически громко посапывая, что светлые волосы щекотали мои руки, что она сама инстинктивно пыталась прижать ко мне замерзшие ступни, маленькая и уязвимая. Хотелось согреть ее и закрыть собой от всех невзгод. Сердце заходилось в бешеном ритме, когда я просто смотрел на Селесту, и, будь моя воля, не отпускал бы ее ни на миг. Не потому, что так решил мой организм, а потому, что мне этого хотелось». Селеста Гюэль. Если бы меня спросили, в чем заключается счастье, я бы ответила, не думая, в том, чтобы просыпаться с любимым мужчиной по утрам в одной постели, лежать на широкой каменной груди, выводить узоры пальцем по горячей коже и слышать размеренный стук его сердца. Концентрированное счастье бежит по венам и артериям. Оно заключается в медленных поцелуях и тихом шепоте «любимая», в прикосновениях шершавых пальцев по всему телу, в томительных ласках и терпко-полынном запахе и сияющих серых глазах, которые превращаются в жидкую ртуть, когда я игриво покусываю его замочку уха. Даже тугой, ноющий узел внутри живота может приносить удовольствие, если на тебя смотрят, пожирая взглядом и растворяя в объятиях. Когда мозг игнорирует убийственные доводы разума, что в это время я могла бы быть уважаемой женой чистокровного цварга и члена аппарата управления планетой, жить в собственном особняке или даже замке с видом на моссанитовые копии, а вместо этого я занимаюсь любовью с бывшим рабом под звук барабанящего кислотного дождя. Счастье нелогично. Ему плевать на общепринятые нормы и условности. Оно или есть, или нет. С самого утра зарядил кислотник, зашипели лужи, затянуло темно-фиолетовыми, кобальтово-синими и коралловыми тучами неба. А мы валялись в постели и раз за разом сплетались в единое целое. Сознание обволакивало теплыми волнами блаженства, ощущением нужности и бесконечной желанности. Я готова была поклясться, что Льерт дышит мной, как воздухом, и это подкупало похлеще, чем все муассаниты цварга. «Кажется, я тебя совсем замучил и не берегу», внезапно сказал Льерт, когда я попыталась отдышаться от очередной сладкой пытки, а мой желудок заурчал. «Я принесу что-нибудь поесть». «Прямо сюда, в постель?» — изумилась я. «Да, что такого?» — спросил мужчина, поднимаясь с кровати. Льерт был красив. Пот поблескивал на его загорелой коже. Бежево-карамельные волосы разметались по плечам и каменной груди. Внушительные мышцы вспухли на руках, когда он одним слитным толчком отжался от матраса и поднялся во весь рост. Я закусила губу, разглядывая мужчину из-под полуприкрытых ресниц. Мартин никогда не приносил мне завтраки в постель, считая это ниже своего достоинства и четко обозначая, что он не слуга и не робот для таких вещей. Ко всему у него была резкая позиция, что есть надо за столом, а кровать исключительно для того, чтобы спать и исполнять на ней супружеский долг. Кстати, последний пункт, по его же взглядам, можно было осуществлять только в постели. Уверена, что одна мысль заняться сексом на полу среди шкур вызвала бы в нем высшую степень брезгливости и отвращения. Однако, каким бы уравновешенным и спокойным Льерт ни был, я понимала, что не стоит упоминать имя бывшего супруга так часто в наших отношениях. Это как минимум некорректно. Вместо того, чтобы озвучивать весь калейдоскоп мелькнувших мыслей, я улыбнулась и бросила подушкой в расчерченный идеальными прямоугольниками пресс мужчины. Разумеется, он ее поймал в воздухе. «Да ничего! Ходишь голый по всему дому, а вдруг на тебя через окно на кухне соседи смотреть будут? Прикрылся бы хоть чем-нибудь!» Льерт карикатурно выгнул бровь, бросив взгляд за окно, за которым стеной лил кислотный дождь. «Экстремальная прецессия оси такая экстремальная!» «Думаешь, на меня засмотрится Оден или Хевард?» Пепельные брови иронично выгнулись и взмыли на высокий лоб. В несносного мужчину полетела вторая подушка. «Гутрун!» «Нет, Льерт, я серьезно. Приноси вещи из гостиной сюда. Все равно мы спим вместе. А так тебе не придется ходить далеко за одеждой». Я неожиданно ухватилась за эту идею. «Какой шкаф занимать? Этот или тот?» Подхватив мое настроение, спросил Льерт. При этом он шлепнул подушкой вначале одну дверцу, затем другую. Все бы ничего, но вторая от неожиданного нажатия открылась. Перед сном я все никак не могла успокоиться и лазила за успокоительным, перекладывая все вещи на полки, и, видимо, плохо закрыла шкаф. Огромное, фантастически дорогое муассанитовое колье с коротким бздынь упало на пол. Улыбка вмиг сошла с лица Льерта. Он перевел потрясенный взгляд на меня. Не узнать муассаниты сложно, ведь как драгоценные камни они ценятся прежде всего за сияние. «Что это? Откуда это у тебя?» Спросил мужчина, наклоняясь за ожерельем и аккуратно беря его в руки. «Я не крала!» Пробормотала, чувствуя, как пересыхает во рту от того, как хмурится Льерт и холодеет его взгляд. «Клянусь, не крала!» «Ты знаешь, сколько это стоит?» Я медленно кивнула. «Так откуда это у тебя?» «Муж подарил». «Муж? Селеста, такие крупные и чистые муассаниты можно купить лишь на одной планете Федерации. И экспорт камней из Цварга запрещен законом уже много лет». «А я и жила раньше на Цварге». Льерт Кассель. В голове страшно шумело. Честно говоря, я впервые пожалел, что у Селесты в доме нет алкоголя. Хотелось напиться. А с учетом врожденной регенерации для этого потребовался бы ящик виски, не меньше. Жена Цварга. Пардон, вдова влиятельного политика, члена аппарата управления планетой и владельца парочки муассанитовых копий. Муассанитовая вдова. Девушка укуталась в одеяло, опустила взгляд на руки и заговорила. Чем больше она рассказывала про свою жизнь с этим ублюдком Мартином, тем сильнее мне хотелось иметь машину времени, чтобы вернуться в прошлое и как следует проучить одного взорвавшегося аристократа. Когда прозвучала фамилия Гюэль, а затем еще и Лацосте, я с легким привкусом горечи осознал, что мой род даже рядом не стоял с этими личностями». Род Кассель никогда не лез в политику и не владел шахтами драгоценных камней. Даже если отбросить мое позорное прошлое, 60 лет тюрьмы на астероиде и плену космических пиратов, необратимую ампутацию хвоста, да все! Я и в подметке не годился Селесте в спутнике жизни. Внезапно все те крошечные нестыковки, которые я подмечал в ней, встали на свои места». Стало понятно, откуда у нее наследство, на которое она смогла купить дом на Айентале. Стали понятны истоки ее рассудительности и воспитания, которые невозможно скрыть напускной простотой общения и местной одеждой. Утонченный вкус, мягкая походка и плавные движения тела, стремление к изучению языков, незамутненные и ясные бета-колебания. В конце концов, ни один чистокровный цварк в здравом уме и памяти никогда бы не стал брать в жены ту женщину, чьи эманации ему неприятные. Глядя на Селесту, я прекрасно понимал, почему Гюэль и Лацосте запали на нее. Светловолосый ангел продолжала говорить и говорить, а я чувствовал, как жгучая злость с каждым словом Селесты лишь непропорционально возрастает. Больше всего на свете мне хотелось объяснить девушке, что не все цварги такие. «Селеста, тебе очень и очень не повезло. Ты даже представить себе не можешь, как. Но на самом деле далеко не все. Льерт!» Она перебила и за все время впервые подняла голову и зло сверкнула огромными кофейными глазами. «Не надо меня уверять, будто я просто неудачно вышла замуж. Я жила на этой насквозь прогнившей планете много лет. Я прекрасно знаю, что цварги представляют из себя. Никогда, слышишь? Никогда не вернусь туда по доброй воле!» Воздух вылетел из легких с хлопком, с каким лопается детский воздушный шарик. Полный неподдельного счастья, искренних улыбок, радужных надежд и наивных ожиданий. Вселенная! Как же я был наивен! Если бы мысли подчинялись законам гравитации, то я бы смело мог сказать, что в моей голове отключилась последняя и резко стало гулко и пустынно. Я словно голыми руками ворочил гравиплатформы, пытаясь осознать масштабы катастрофы. Когда Селеста произносила слово «цварг», от нее исходили неподдельные волны ядовитой ненависти и кислого страха. Такие чувства не сымитируешь. «Они воздействуют с помощью рогов и насылают эманации. Поверь, все из них — это так мерзко и гадко!» «Но откуда тебе знать? Ты прожила на планете всего ничего». «В смысле всего ничего?» Глаза цвета крепкого кофе посмотрели на меня с изумлением. «Ну, до брака-то ты детство провела, наверное, на захране, да? Я вполне понимаю, что тебе все показалось чужим и неправильным, особенно тяжело давались этикеты, правила приличий. Между человеческими мужчинами и цваргами пролегает целая пропасть, как во внешности, так и в отношениях». Селеста покачала головой с грустной улыбкой. «Ты так и не понял, да?» «Льерт, я цваргиня!» Эта часть информации обрушилась и придавила меня, словно упавший с неба метеорит. В ушах зазвенело, застучали молоточки. «Ты что?» «Какова вероятность встретить идеальную женщину на полуаграрной планете с экстремальной прецессией оси и кислотными дождями за пределами Федерации? Какова вероятность, что эта женщина будет одной с тобой расы? Какова вероятность, что она ненавидит именно цваргов?» Селеста Гюэль. Ошеломление на лице Льерта сменилось шоком. Он заметно побледнел. Я только сейчас осознала, что он так и не понял, что я не за хухря. Рассказывая о Мартине и Юдасе, я как-то забыла про свою внешность. В абсолютной тишине я достала из тумбочки маскирующую крем-пасту и бросила на край матраса, ближе к окаменевшему мужчине. «С помощью этого косметического средства я меняю цвет кожи», — пробормотала смущенно. Льерт все так же стоял, не шелохнувшись и несмотря на тюбик. Дымчато-серые глаза впивались в меня нечитаемым взглядом. «Может, не поверил?» С тихим вздохом я как следует потерла пальцем предплечье, там, где еще вчера был свежий слой красящей субстанции, пока, наконец, не проступил родной лиловый оттенок. «Это не синяк. Это мой настоящий цвет кожи. Крем действует на молекулярном уровне и проникает в глубокие слои эпидермиса. Но так как вчера я попала в дождь, часть верхнего слоя съела кислота. За ночь все зажило. А цвет я подправила, пока тебя не было дома. Устойчивый светлый цвет волос – медтарская разработка. А в остальном, оказывается, цваргини не особенно сильно отличаются от людей, если не брать анализы крови и не проводить исследования. Но на этой планете медицины фактически нет. Форму глаз и носа можно изменить макияжем, хотя это и не обязательно. Ну, а чёлка? Я набрала воздух и резко дунула себе же на лоб. Ее совершенно ничего не стоит отрезать. Представляешь? Ее отсутствие – элементарный шаблон моды, который мне понравилось игнорировать. «Нет». Льерт мотнул головой, все так же ошеломленно на меня глядя. «То есть, да, представляю, но ты так сильно отличаешься от цваргинь? Ты их видел вживую?» «Ничего себе, как много планет он посетил!» Мужчина неопределенно пожал плечами. «Случалось». Я кивнула и попыталась улыбнуться. «Все женщины разные. У меня классическое для Цваргини высшее образование финансового аналитика, если тебе интересно. Но управление активами я перепоручила своему юристу, прежде чем бежать с планеты. Чтобы меня не нашли, счетами не пользуюсь. Да здесь, на Айентале, это и не нужно. Сам видишь, покупать особенно нечего. На жизнь хватает благодаря кулинарии». Льерт поднял руку и машинально откинул длинную карамельно-пшеничную прядь волос с лица на затылок. «Селеста, я действительно думал все это время, что ты за Хухря. Даже тогда, когда ты сказала, что была замужем за Цваргом». «К сожалению, это не так», — с едкой горечью перебила. «Я чистокровная Цваргиня. И по последнему закону теперь еще и обязана выйти замуж, как вдова, не имеющая детей от первого брака. Это просто унизительно. Сама планета, законы, отношения, все. А если взять во внимание то, что мужчины на моей родине не брезгуют оказывать ментальное воздействие...» Я передернула плечами, вспомнив, как Юдас пытался заставить меня принять его предложение. «Чем больше и мощнее развиты рога, тем мучительнее и жестче он может оказывать бета-колебания. Если бы ты был Цваргом...» Я мельком взглянула на светлые, окостеневшие рога бывшего полуконтрактника. «Ты был бы очень сильным и мог бы сломать меня играючи. Льерт, ты даже не представляешь, как я рада, что ты не Цварг». «Да, не Цварг». Острый кадык дернулся. Бывший полуконтрактник отвел глаза. Меня внезапно осенило. Неужели он переживает, что не сможет меня защитить от Цваргов? Шварх. Кажется, забывшись и вспоминая прошлое, я слишком многое вывалила на Льерта. Он с самого начала нашего знакомства показал себя как мужчина, который хочет быть защитником. Опять же, его военная карьера и личная эмоциональная травма. Ведь он считает, что не уберег невесту. Мне стало мгновенно стыдно, что я так распалялась, как ненавижу Цваргов, и дала понять, что меня выслеживают. Я же заранее в красках расписала, что он при всем желании не ровня в ментальном смысле даже самому паршивому Цваргу с моей планеты. Не зря же их так боятся во всех мирах. Шварх, Селеста, настоящая леди в жизни бы не усомнилась в способностях мужчины защитить, а ты буквально носом его ткнула, что он никчемный. Глубоко вздохнула, унимая сердцебиение и прогоняя негативные мысли. «Разумеется, я так не считала». «Льерт!» Позвала мужчину, который от переизбытка чувств сжимал руки в кулаки и так крепко держал сомкнутыми челюсти, что по щекам ходили желваки. «Да». Пронзительные серые глаза вновь сосредоточили внимание на мне. Сейчас холодное серебро в них смешивалось с расплавленной ртутью, и сложно было сказать, какие именно мужчина испытывает чувства. «Если за мной явятся эмиссары, значит, так тому и быть. Видимо, это судьба. Я не хочу, чтобы они тебе как-то повредили. Не уверена, знаешь ли ты или нет, но такие, как я, чистокровные цваргини, на законодательном уровне все равно, что собственность планеты. У тебя действительно не будет никаких шансов меня забрать, так что я просто предлагаю не думать о плохом. Хорошо?» Льерт мотнул головой, явно не соглашаясь. Я видела борьбу на его лице, а потому, чтобы он не наговорил лишнего, отбросила одеяло в сторону и доползла до края кровати, как раз туда, где стоял мужчина. «Леста, что ты делаешь?» — сипло прошептал Льерт, когда я провела рукой по внутренней поверхности крепкого мужского бедра, а затем повторила касание, но уже языком. «Отвлекаю тебя», — ответила совершенно честно. «Боюсь, у тебя получается слишком хорошо», —